Глава 22. Ты находишься здесь один? Как тебе удалось добиться этого? — спросила Дизайр, оглядывая жилище Моргана. Чтобы попасть в эту комнату, они проделали длинный путь по извилистым коридорам, потом поднялись наверх, преодолев несколько пролетов узкой лестницы. По сравнению с собственной камерой, здешняя обстановка показалась Дизайр просто роскошной. Камера Моргана оказалась просторнее и уютнее, чем конура, где она находилась вместе с Бесс, Халдой и Уинни. В одном углу стояла кровать с подушкой и одеялом, а недалеко от нее ободранный стол, соловянной и деревянной мисками, а также пары сальных свечей. Здесь был даже стул с очень высокой спинкой и потертым сиденьем. Таким образом, Моргану не приходилось есть, согнувшись в три погибели, из миски, стоявшей на полу. «И здесь больше нет никого, кроме тебя?» С помощью денег можно пользоваться привилегиями не только на свободе, но и в тюрьме, — пояснил Морган. — За это я должен благодарить Енока. Морган не мог удержаться от широкого жеста, выражавшего его признательность своему другу, хоть тот, естественно, не мог сейчас видеть этого. Он посылает мне сколько может. Как хорошо, что драгуны не поймали его, и он все еще на свободе. Услышав это сообщение о Енохе, она обрадовалась и почувствовала большое облегчение. Не зря она прониклась уважением к нему. Она ценила в Енохе не только доброе отношение к себе, но и безграничную преданность Моргану. А как он узнал, что ты здесь? Сплетни разносятся по городу с бешеной скоростью. Само собой разумеется, что они докатились и до таверн в переулках Саут-Орка, — сказал Морган. Через неделю после того, как я оказался здесь, Полли Джерроу, сестра моей хозяйки, принесла мне деньги, и я заплатил за гарнир. Сам Бог в ее лице помог тебе. Дизайр положил руку ему на плечо, словно все еще не веря до конца, что он нашелся. Она боялась отвести глаза, опасаясь, что он может в любой момент исчезнуть, как внезапно появившийся призрак. «Расскажи мне о себе, дорогая», — попросил Морган. Лицо его стало озабоченным, а глаза излучали жалость. Каждый день я засыпал с мыслями о тебе. Я часто просыпался в холодном поту, потому что мне снились кошмары. Мне казалось, что я видел тебя в тяжелых оковах. Я думал, что они заперли тебя в одной из тех вонючих камер под землей и представлял тебя полуголодный. Глаза у него налились гневом и потемнели. Мне хотелось разнести эту тюрьму. Я бы не оставил здесь камня на камне. Он глубоко дышал, пытаясь не потерять самообладание. Но мне, слава богу, не довелось ни одного дня быть в цепях. Спешила успокоить его Дизайр, ласково поглаживая по руке. «И в камере у нас не так уж плохо. Я воспользовалась теми деньгами, что дал мне Филипп Синклер, и заплатила за гарнир». «Филипп Синклер? Кто он такой?» — насторожился Морган. «Это один из здешних заключенных?» Глаза Моргана вспыхнули ревностью. — Ну что ты? — Конечно, нет. Она попыталась улыбнуться. — Мистер Синклер, это тот джентльмен, который ехал в одной карете с лордом Болдином в Хэмпстедской степи. Ты, должно быть, помнишь его. Морган кивнул. Лицо его постепенно приняло более спокойное выражение. — А каким образом ему стало известно, что тебя задержали? Его вызвали в магистрат вместе с лордом Боудином и Ровеной Уоррингтон. Он опознал меня, сказав, что я и есть та девушка, которая участвовала в налете на карету той ночью. Я полагаю, он был вынужден сделать это. Но в отличие от лорда Боудина и Ровены, он не злорадствовал и не радовался предстоящему суду надо мной. А потом, прежде чем констебли увели меня, он дал мне несколько монет. Только тюремщик потребовал от меня больше. Тяжелый комок в горле мешал ей говорить. Он сорвал с меня накидку, которую ты мне подарил. Взгляд Моргана упал на ее босые ноги. Он лишил тебя и туфель, и чулок. Удивительно, что он оставил хоть что-то на тебе. Голос его дрогнул, в темных глазах мелькнула боль. Дизайр, я все думаю, как мне помочь тебе? Он взял ее на руки и отнес на кровать. Осторожно опустив и обвив ее руками, он прижал ее к себе и начал покачивать, как мать, убаюкивающая своего ребенка. Мне становилось не по себе, когда я представлял тебя испуганную и дрожащую, без друзей и в этом страшном месте. «У меня есть одна подружка», — быстро возразила Дизайр. «Ее зовут Бесс». «Я догадываюсь. Должно быть, она и познакомила тебя с теми господами в пивной», — сказал он. Лицо его помрачнело, возле стиснутых челюстей проступили тугие желваки. Она поняла, что сейчас он заново переживает тот момент, когда увидел ее прижатой к стене с Хокинсом, набросившимся на нее жадностью дикого зверя. «Бесс не виновата в том, что случилось», — поспешила заступиться за свою приятельницу Дизайр. «Я пошла в пивную по собственной воле и...» Тут она запнулась, подбирая слова, которые могли бы его успокоить и поскорее загладить глубокие складки на суровом нахмуренном лице. «А если бы я не оказалась там сегодня, мы бы так и не нашли друг друга». Она теснее прижалась к нему, положив голову ему на грудь, потом ласково потрепала по щеке, как будто желая лишний раз убедиться в том, что действительно снова обрела его. Вот он опять рядом. Она ощущает теплое, крепкое тело, и от этого ей все больше и больше хочется расслабиться, не думать о грустном. В первые, самые тяжелые недели жизни за мрачными стенами тюрьмы она ни на минуту не теряла контроль над собой. Испытания оказались ей под силу. Теперь долго сдерживаемые чувства требовали выхода. С ней происходило то, что бывает весной с ручейком, до поры до времени тихо журчащим подо льдом, а потом пробивающим истончившийся под солнцем панцирь. Поток слов хлынул из ее трепещущих губ, и внутреннее напряжение сразу ослабело. «Когда ты оставил меня в той комнате, наверху, в лавке, я наблюдала за тобой из окна. Я пыталась предупредить, но ты меня не услышал. Потом я видела, как тебя били солдаты. Там, в переулке, ты потерял сознание. Я боялась за тебя. Позднее, когда меня привезли в магистрат, я подумала, что они убили тебя. Они не имели права нарушать отданный им приказ, — сказал Морган. Эти ублюдки привлекли меня в свой барак и продержали в нем всю ночь. У него сжались губы, глаза снова стали суровыми и резче обозначились скулы. Что же вытворяли эти мерзавцы, прежде чем отправили Моргана в Ньюгейт? Дизайр пыталась вытеснить из сознания одну за другой всплывавшие страшные сцены. Она хорошо помнила слова лорда Боудина, требовавшего оставить Моргана живым, чтобы устроить показательный процесс, а потом заставить его заплатить за свои грехи на глазах у всего Лондона. Жестокие действия солдат она видела отчасти собственными глазами. О том, что они могли позволить себе дальше, она просто боялась думать, но все-таки надеялась, что даже побывав у них в руках, Морган останется жив. Кроме того, она не сомневалась в том, что Морган не способен предать Еноха. Никакие изощренные пытки не вынудили бы его сообщить что-либо о своем друге. Морган остался таким, каким она знала и любила его. Дизайр снова прильнула к нему, прижимая его лицо к своей груди. «Морган», — прошептала она, — «я так соскучилась. Знал бы ты, как мне хотелось быть с тобой, вот так, как сейчас. Но вот видишь, теперь мы вместе, любимая». То, что у него промелькнуло в глазах, заставило ее уловить первые признаки знакомого тепла, легкой змейкой пробежавшего по телу. Страдания минувших дней и все беды, которые их ждали впереди, на время отступили. Во всяком случае, эти короткие минуты безраздельно принадлежали им двоим. Морган припал к ней губами в долгом поцелуе. Она с удовольствием позволяла ему пить сладостный нектар. Неустанными и нежными движениями языка он повергал ее в блаженное трепетное состояние с ожиданием более острых ласк. Она нащупала пуговицы у него на рубашке, быстро расстегнула их, добравшись до груди, начала поглаживать ладонью жесткий темный гребешок. «Ты рвешься вперед, девочка моя?» — тихо засмеявшись, спросил Морган. От этого смеха ей стало спокойно и уютно. Она легко водила пальцами вокруг его плоских сосков, пока не настал момент, когда у него перехватило дыхание и напряглись мышцы на груди. Свободной рукой она дотянулась до ремня и принялась расстегивать пряжку. «И тебе нисколечки не стыдно?» Она услышала знакомый насмешливый голос. В устремленных на нее глазах вспыхнул пожар. В предвкушении близкого удовольствия сладко ныло тело. Миллионы крошечных иголок настойчиво жалили кожу. Морган отпустил ее и быстро снял сапоги. Откинувшись на подушку, Дизайр только теперь заметила полоску света высоко на стене. В отличие от их камеры, в жилище Моргана было окно, правда, небольшое, шириной около фута. Но через него проглядывал кусочек неба и проникал слабый солнечный свет. Она вытянула шею, присматриваясь к окну. Слабая, мимолетная надежда исчезла сразу же. Сквозь это отверстие в стене могла прошмыгнуть разве что кошка. Да и пробраться до окна можно было только с помощью лестницы. И все же она старалась сохранять уверенность в себе, думая о бурлившей жизни в переполненном городе, остававшемся за этими стенами. Там, на улицах и в парках, гуляли мужчины и женщины, наслаждаясь весной. Ночью они могли обнимать друг друга в теплых, уютных домах, наслаждаться любовью, не омраченной страхом. И она, и Морган должны любым путем выбраться на волю. Хотя судьба не жаловала их, Дизайр с невероятным упорством продолжала цепляться за слабую надежду. Морган уже снял с себя всю одежду, и Дизайр начала расшнуровывать корсет. «Оставь это мне», — попросил Морган. Он освободил ее от платья и белья. Она легла на спину. Ничто не мешало ему любоваться прекрасным своей наготе телом, которое он давно знал в деталях. Лучи солнца высвечивали изящно очерченные выпуклости и ложбинки. Ослепительный белизны грудь, втянутый живот с темневшим внизу приподнятым клинышком и красивые стройные бедра. От одного беглого взгляда Морган ощутил дикий голод, но сразу заставил себя подавить инстинкт. Он сказал себе, что не должен дарить радость ей и себе наспех. Хотя она храбрилась перед ним, не желая его огорчать, он хорошо понимал, что ей пришлось много выстрадать за прошедшие недели. Он должен обращаться с ней сейчас как никогда, ласково и бережно. Им нужно вместе вкусить отпущенное им счастье во всей полноте, от первой до последней минуты. Она потянулась к нему распахнутыми руками. В ее нежных объятиях он почувствовал себя так, словно окунулся в свежую прохладную воду горной речки. Нахлынули воспоминания о том дивном дне, когда он застал ее купающейся в омуте возле брошенной кузницы. Перед глазами у него встал веер блестящих черных волос, рассыпавшихся по поверхности воды. Затем в памяти всплыла другая картина. Вот он выносит ее на берег и, поднимаясь по склону, медленно опускает на папоротниковый ковер под деревьями. «Морган!» Нетерпеливый возглас вывел его из короткого забытья. Рука, ласкавшая его тугое мускулистое бедро, нащупала какой-то выступающий рубец. Рана почти зажила. Но от этой неожиданной находки на душе у Дизайр опять стало неспокойно. Чтобы не причинить ему боль, она поспешно убрала руку. В зеленых глазах вспыхнул огонь негодования. «Солдаты! Что они сделали с тобой?» «Ничего страшного, моя любимая». В душе он чертыхался, вспоминая своих недругов, и с горечью думал о быстро уплывающих минутах недолгого счастья. Он хотел быстрее успокоить ее, видя, как у нее задрожали губы. Не стоило тратить дорогое время на бесполезные сожаления. «Дизайр, родная моя, самое главное, что ты со мной. Все остальное ничего не значит. Моя возлюбленная, ты очень нужна мне. Я так хочу тебя!» Отклик последовал почти мгновенно. Прижимавшееся к нему шелковое тело соскользнуло вниз. Она наклонила голову и осторожно коснулась губами его кожи, потом прижалась к больному месту губами, и он ощутил влажное тепло ее языка. Должно быть, она думала, что от этого ему станет легче. И еще ей хотелось сделать ему приятное. Но своим прикосновением она невольно разожгла в нем буйное чувственное пламя. Его мужское естество превратилось в тугой клубок мышц с напрягшейся до боли сердцевиной. Идущая изнутри неослабевающая сила вызывала ломоту, выкручивала бедра. Когда же она сползла еще ниже, и он вдруг ощутил быстрое движение кончика ее языка, ему стало совсем невмоготу. Он был не в силах бороться со жгучим, овладевающим его волей желанием, и чувствовал, что не может сдержать рвущийся изнутри горячий поток. Все, что могло сейчас произойти, было уже за пределами его контроля. Он протянул руку к ее голове и погладил волнистые, черные, как смоль, волосы. Страстная, любящая Дизайр. Он восхищался ею, великодушный, смелый и бесконечно женственный.